Глава 16. Кубрик и карта. Ну да, внутри корабля была вполне морская обстановка. Здесь везде были бочонки, бухты каната, веревочные лестницы, весла и даже якоря. Одну из стен украшал крупный штурвал. Как я понял, там был камбуз. На железной плите стояли какие-то кастрюли, с потолочной балки свешивались сковородки и поварёшки. В другом углу стоял верстак, над ним полка с большим количеством разнообразных инструментов. Там же точильный станок с приводом к... решетчатому колесу. Ну, как у хомячков в клетке, только побольше. Интересно, как сие действует? К столбам, подпирающим потолки, были подвешены гамаки, и в одном из них громко храпел дядька Готлиб. Но более меня удивил другой источник храпа. На топчанчике около железной печки с дверкой спал совершенно незнакомый мне мужик. Очень короткий, вот это сразу в глаза бросилось. Понятно, почему короткий. У него же ног нет, обеих. Отрезанные. Или откушенные. Выше колен. Незнакомый дядька безмятежно спал, выводя громкие раскатистые рулады. Как говорится, дрых без задних ног. Только с чего это они так сладко дрыхнут? Дядька вроде привратником при усадьбе числится. Значит, должен всю ночь ворота с проглотом сторожить, за порядком следить. А у нас тут гоблины шляются, статуи воруют. Кстати, а где проглот? Я принюхался. В кубрике явно пахло спиртным. Ром? Я однажды пробовал ром на корпоративе с пиратской тематикой. По мне так гадость. Но дядька Готлиб, видимо, был иного мнения. Он даже спал в обнимку с бутылкой, на этикетке которой фигурировал череп с перекрещенными костями. Я аккуратно извлек пустую емкость из руки дядьки, поставил ее на стол. Потом отошел к камбузу, взял половник и со всей дури стал долбить по висевшей сковородке с криком «Полундра!». Ничего умнее не придумал, но сработало. Дядька проснулся, вытаращил глаза и уставился на меня. Видимо, посчитал меня ночным кошмаром и замахал руками. «Вставайте, дядюшка!» – сказал я миролюбиво. «Пока вы тут дружно сторожили, у нас последнюю статую сперли!» «Да быть такого не может!» – окончательно проснулся дядька, ловко уцепился руками за веревочную лестницу, посредством ее спустился с гамака на лавку и принялся пристегивать деревянную ногу. Братья, стоявшие на пороге кубрика, переглянулись и разом загрустили. Видимо, ночную охрану усадьбы хитроумный дядька возложил именно на них, а они не уследили. Но больше всего меня удивил тот безногий. Он тоже проснулся, посмотрел на меня и рванул какой-то рычаг, торчащий сбоку от топчанчика. Под топчанчиком чего-то зажужжало. Он вдруг сложился в подобие кресла и вжик! Отвез инвалида к верстаку. «Безногий что, трудится за верстаком?» Еще я заметил у верстака полку с ногами. Ну, не полностью ноги, а деревянные ступни, по которым обувь делают. Колодки, кажется, называются. Ладно, с безногим еще разберемся. Сейчас меня больше интересовал тот гоблин, что был привязан к старой груше. Мы вышли на улицу, и я не без гордости продемонстрировал дядьке своего пленника. «Однако!» – протянул дядька, разглядев гоблина. «Статую хотели спереть», — сказал я. «Этот взят с поличным, второй лопнул». «Как лопнул?» — быстро спросил дядька. «Я его шпагой в брюхо ткнул, он и лопнул». Выражение лица дядьки мне совершенно не понравилось. Слишком уж зверское стало. Он вытащил из-за пояса тесак, подхромал к пленному и что-то ему показал. Пленный в ответ только жалобно заблеял. Дядька снова сказал, угрожая тесаком, и снова блеяние в ответ. «Плохо дело», — сказал дядька, вернувшись. «С Болотной они приперлись. Какой-то темный маг на Болотной объявился. Он их и надул». «Как это надул?» — удивился я, оглянувшись на пленника. А тот реально стал меньше размером, словно сдулся. «Очень просто. Вы вот в детстве лягушек надували?» Я стыдливо отвел глаза. «Да ладно, все надували», — сказал дядька. «Вот и этих. Так-то болотные гоблины относительно безобидные, но тут явно темная сила вмешалась. Опять же, с какой стати кому-то русалка каменная понадобилась? А если эта темная сила еще и лягух надувать станет?» Я снова вспомнил свои детские проделки у бабки в деревне и не удержался от смеха. «А вот зря улыбайтесь, ваша милость!» – посмотрел дядька строго. «Большая болотная лягуха, ежели ее надуть и зачаровать, штука серьезная, лупоглазом становится. Плюнет, мало не покажется, а зырнет, и вовсе можно свихнуться. У них такие глазища! Ну да ладно, будем надеяться, пронесет». Дядька почему-то посмотрел на мой тревожный горн, потом на меня и сказал. «Ну, уж если пришли, так добро пожаловать в кубрик старого моряка. Только сейчас приборку сделаем». Дядька повернулся к братьям. «А вы, лодыри, что стоите? Быстро сделать приборку в кубрике и приготовить завтрак для его милости». «Так не с чего готовить», – пробурчал Дейрь. «На камбузе пусто, а Мара сказала, что с собой больше не даст». «А это что?» И дядька указал в сторону тропы, ведущей к воротам. Все посмотрели в ту сторону. По тропе гордо вышагивал Проглот. В зубах он держал довольно крупного гуся. Так вот, почему пес отсутствовал на посту. Эти проходимцы его на болото послали охотиться. А болотное – это, кажется, С3? После приборки кубрик стал выглядеть вполне прилично. Дядька усадил меня за стол, поставил бутыль с темной жидкостью. Разливая напиток в две глиняных чашки, сказал, что это наливка собственного производства. Я попробовал. Вполне прилично и бодрит. Больше всего меня интересовал тот самый незнакомый дядька. Кто таков и почему дядька про него ничего не говорил? Готлиб заметил мой взгляд, вздохнул, кивнул Лоду, чтобы тот подкатил кресло к столу. «Корабельный плотник Бур», – представил дядька незнакомца. «Бывший, конечно, можно сказать, отставной. Мой сослуживец. Вместе с вашим батюшкой ходили в походы. Ветеран. Только прошу вас, ваша милость, просто умоляю, ни слова про него баронессе». «А чего так?» – удивился я. «Тут такое дело деликатное», – замялся дядька. «Дело в том, Бур в розыске, как пират. Нет, вы не думайте, он славный малый, но тут исключительно сила обстоятельств. Просто когда его смыло волной с нашего корабля, и он 3 дня болтался по волнам, держась за обломок мачты, то первым судном, с которого его заметили, был пиратский бриг. Ну, не повезло парню. А там выбор простой, либо к ним в пираты, либо к рыбам. Выбор очевиден, да? Он не хотел к рыбам, но вы не думайте, никаких злодейств. Был плотником, латал борта и так, по такелажу». «Что, безногим борта латал?» «Нет, ноги уже позже. В теплом море их бриг после встречи с королевской галерой затонул, и акула скусила ему обе ноги. Но это все частности. Дело житейское, всякое бывает. Просто ваша матушка считает, замечу, ошибочно считает, что Бур был среди зачинщиков мятежа на корабле вашего батюшки. Она хоть головкой немного ку-ку, а вот это почему-то запомнила хорошо. И какой из него зачинщик? Он и мухи не обидит. Из него слова клещами не вытянешь. Так вы уж не выдавайте баронессе, а? Она ж его приставам сдаст или просто на улицу выгонит. Куда ж ему, безногому? Пропадет. А для нашего хозяйства он очень полезный. Без него, считай, в усадьбе все бы давно развалилось». Как по мне, так уже развалилось. Я посмотрел на Бура, потом на полку с колодками у верстака. Спросил. «А сапоги он сшить сможет?» «Да запросто!» – обрадовался дядька, а Бур просто кивнул. «Ладно, пусть живет!» – махнул я рукой. В воздухе загустело и выскочило. Благородство плюс один. Чую, что аукнется мне это благородство. Бур молча снял с моей ноги мерку и показал 2 пальца, после чего отъехал на своем кресле на колесиках к верстаку и сразу начал чего-то строгать. «Через 2 дня будет готово, если принесем кожу», – перевел дядька, давая знак Дырю, что можно подавать на стол. «Ну что, отведаем гусятины от щедрот Проглота?» И добавил, что кресло на колесиках Бур сам смастерил. Там еще пружина хитрая, не хуже, чем у гномов. После завтрака, на мой взгляд, слишком жирного и излишне плотного, я моргнул левым глазом и показал Готлебу список задач. С сапогами, кажется, разобрались. так что в одежном задании осталось найти золотых ниток для камзола. Матушка сказала, что еще двух катушек вполне хватит. И где их взять? Дядька уклончиво сказал, что подумает. Но остались не менее важные задачи, а именно разобраться с пленными, почистить колодец, починить теплицы. Но это, как сказал сам дядька, дело житейское. Но вот принять присягу у вассалов? Я-то и рад принять. А они дадут? Только я это подумал, как список обновился новым заданием. Начать ремонт усадьбы. Еще не легче. И на какие, спрашивается, шиши? Нет, в кошеле еще осталось 150 звонких монет и в серебре малость. Но хватит ли на серьезный ремонт? Дядька предложил начать с малого. Предлагаю первое объединить с последним. Пленных приставу вы сдавать не собираетесь? И правильно, много за эту мелочь не дадут, а рабочих рук в усадьбе явно не хватает. Вот пусть и занимаются ремонтом. По крайней мере, пожарища в зале разберут. Почистить колодец тоже можно, вот эти хлопцы справятся. И он указал на дыря с лодом. А вот с теплицами, тут хочешь не хочешь, а в деревню надо. Стекла только у стеклодува можно достать, иначе никак. Так там же на мосту этот, болван, сказал я. Вот именно, кивнул дядька. И он нам очень мешает. Ну, а это, с вассалами как? Может, вассалы с болваном справиться помогут? Дядька посмотрел на меня и засмеялся. Эх, ваша милость, пока вассал не дал клятву, он вроде как и не вассал. «Но погоди, есть же грамота от короля», – возразил я. «Что грамота?» – пожал плечами дядька. «Грамота на что дана? На усадьбу и на земли». «Да, земли вам король пожаловал, но вот остальное...» «Вассал моего вассала не мой вассал, слышали?» «В общем, придется вам самому этих самых вассалов к присяге склонять». «Нет, вы не думайте, некоторые и сами готовы вам присягнуть». Вот кавалер де Ласпок, к примеру. Тот всегда вашему роду верен и всегда присягу первым принимал. Но есть и такие, что... Тот же де Барсо. Он-то надеялся, что король ему все земли отдаст, а тут вы законный наследник. Думаю, он от вашего явления не в восторге. Погоди, а вообще как мне этих вассалов искать? И где? Может, список есть какой? Или гонца к ним отправить? «Список-то был», – кивнул дядька. «И карта была с указанием всех земель и землевладельцев. Да боюсь, что все погорело во время пожара. Хотя, если память мне не изменяет, карта с вассальной грамотой хранились в железном ларце, защищенном водной стихией. Так что сгореть не должно». «Вот мудрило. То сгорело, то сгореть не должно. Хрен поймешь. А где этот самый ларец?» «Так в доме». В каминном зале был. На полке под портретом вашего деда стоял. И что, никто его не искал? Да некому было. А матушка велела двери заколотить, пока пристава для следствия ждали. А как Буян его гонять начал, так он обиделся и уехал. Пока нового ждали, а он не приехал. Так все и оставили. Так чего сидим? Как заколотили, так и расколотим. Пойдем искать. Сказать оказалось проще, чем сделать. Ну, доски дырь с лодом не без усилий отодрали и двери открыли. Изнутри прямо шибануло потоком спертого пропахшего гарью воздуха. Чуть с ног не сбило. Дышать совершенно невозможно. Когда зал немного продуло сквозняком, я аккуратно заглянул внутрь. Да, пожарище. Горело здесь не по-детски. Я сделал пару шагов внутрь и зацепился ногой за что-то металлическое. Нагнулся, вытащил из кучи золы оплавленную тарелку. Серебро? Точно, серебро. И тяжеленькая такая, грамм на 150-200. А это, ежели в местные аватарки переводить, солидная сумма. Так что тут реально стоит покопаться. Я вернулся на свежий воздух и передал тарелку дядьке. Тот рассмотрел ее и даже попробовал на зуб. Мы без слов друг друга поняли. Строительные работы потребуют строгого надзора. Адольф уже гнал в подгорелый зал пленников с лопатами и граблями. Из гуманизма им разрешили закрыть нижнюю часть лица мокрой тряпкой. Перед обедом я зашел в свою комнату умыться. Отобедать меня пригласила матушка, так что приходилось соответствовать. Вроде особо не работал, мне по статусу не положено, а все равно весь в саже. Утираясь полотенцем, я сел на кровать. Настроение было хреновое. Хоть мы и нашли среди золы и углей еще пару серебряных тарелок, расплавленную супницу и два подсвечника из серебра, все это не радовало. Главное было испорчено. Ларец с документами, где была карта баронства, мы все-таки нашли в куче золы, но состояние ее было весьма плачевным. Она сначала обгорела в ларце, потом сработало заклинание воды, пергамент сохранился, но краски и чернила размыло, да еще плесень. Я открыл обгоревший ларец, достал закопченный заплесневелый пергамент и шлепнул его на стол. Ничего не разберешь. На сгибах дыры, на уцелевших местах видны какие-то горы, узкая голубая лента, вроде как река. В углу хорошо сохранился герб с бараньей головой. Елочки и сосеночки тщательно нарисованные. Только толку с этих елок-сосенок, когда названий на пергаменте почти не сохранилось. Куда ехать? К кому писать? Одна надежда, что матушка-баронесса вспомнит наших вассалов и назовет мне хотя бы их имена. «Погоди, погоди, а как же карта? У меня же в настройках точно была карта!» Обрадованный, я моргнул левым глазом, нашел нужный бокс, кликнул в карты. Ага, разбежался. Карты имелись, но совершенно ущербные. Первая называлась «Поместье Баранычи». Ну, сама-то усадьба была обозначена довольно подробно. На ней был дом с моей сиротской башней, мамкин флигель, скотный двор, амбар, огород, кухня с дымком из трубы. И даже дядькин корабль обозначен. Кстати, выяснить, откуда тут взялся корабль. Что касается остального, более или менее исхожена и открыта луговая с пастбищем и бывшим лагерем разбойников. Холм прибытия был обозначен зеленой звездой. Мост, ведущий в деревню, был помечен жирным красным крестом, то есть хода нет. Ну да, там же болван. В садовой был светлым только мой путь до пасеки, обозначенный смешным ульем. В недоброй памяти прудовой я и вовсе недалеко ушел. Горная, полевая, лесная и болотная и вовсе напоминали черный квадрат Малевича. Точнее, прямоугольник. Нигде-то я не был, ничего-то я не видел. Но карта баронства де Баран и вовсе вводила в уныние. Крохотная точка в левом верхнем углу уже упомянутого шедевра Малевича. И толку с этих карт? В этот момент в углу зашуршало. Пик вылез из-под шкафа и сел на задние лапки. Не забыть бы с обеда принести ему чего-нибудь вкусного. «Как успехи в чтении романа?» – спросил я, уже не удивляясь, что беседую с крысой. «О, это прекрасно!» – пропищал Пик. «Такие приключения, такие отважные герои!» «Да уж, герои. Только чего там прекрасного? Двое на острове, населенном злобными дикарями. Боцман там кого-то, кажется, уже порешил, но, кажется, крыс был от романа в восторге. Может, ты и в картах разбираешься? Что скажешь про это?» – кивнул я на пергамент. Крыс в три прыжка забрался на стол и принялся обнюхивать документ. «Пахнет дымом», – сообщил он. «Вот бы никогда сам не догадался», – ответил я не без сарказма. «Очень старая карта», – добавил крыс. «Чернила старые, качественные. Их размыло, но кое-что разобрать можно. Этот документ для вас очень важен». «Ты даже не представляешь, как». «А написанное на обратной стороне тоже?» — спросил крыс, приподнимая край листа лапками. «Что? Там было что-то на обратной стороне?» Я перевернул лист. «Ну да, тоже размыто, но много можно прочитать. Вот подпись кавалера де ла Спока. А вот де Барсо. И еще какой-то лаенот. Еще какие-то...» «Если я что-то понимаю в документах, а в документах я знаю толк, ибо учился у великого бюрократа», — сказал крыс важно, — «то данный документ – ленная грамота владельца земель». От изумления я не знал, что ответить. Про какого великого бюрократа он говорит? «Ваш покойный отчим, старый барон де Перо, был великим бюрократом», — пояснил крыс. «Я у него очень многому научился, и еще он был королевским картографом. Великим картографом!» Оказывается, как много полезного можно узнать от простой крысы. Хотя справедливости ради отнюдь непростой. Если позволите, господин, я могу попробовать скопировать. Что тут можно еще разобрать? Неожиданно предложил крыс, указывая на карту. Так что, дать тебе чернил? Спросил я и расстелил чистый лист пергамента на столе.